Глава 17. Я с трудом выехала из двора жандармерии в Бессе. Вырулить на улицу мне помогла молоденькая, не старше 20 лет, и совершенно очаровательная девушка в форме. Все-таки люди куда надежнее, а главное, приятнее парковочных радаров. «Все время прямо, мадам, и проедете как по маслу». Жандармы были очень любезны. Помахав девушке, я вырулила на дорогу, ведущую к Миролю. Просто гора с плеч. Жандармы раза три, не меньше, повторили, что мне беспокоиться не о чем. «Вы здесь ни при чем, доктор. У Мартена Сен-Фуэна не было проблем с сердцем. Вы никакой ошибки не совершили. Больше мы вам пока ничего сказать не можем. Просто хотели вас успокоить». «Спасибо». Хотя я так ничего и не поняла. Если у Мартена Сен-Фуэна не было никаких проблем с сердцем, что же тогда произошло? Жандармы меня успокаивали, улыбались, но вели себя как-то странно. Кружили, как мухи перед грозой, будто Мартена Сен-Фуэна убили. Я старалась больше об этом не думать. Поскольку меня ни в чем не обвиняли, эта история не имела ко мне никакого отношения. Я смотрела на Пюи-де-Дом вдали, на его причудливую вершину, напоминающую спину слона. В том месте, где должен быть слоновий череп, торчала радиовышка. Я попыталась поймать какую-нибудь мелодию, все равно что, лишь бы выкинуть из головы визит в жандармерию и сосредоточиться. Треклятую флешку я так и не нашла. Однако не верилось, что ее могли у меня украсть. Наверняка сама куда-то засунула и забыла. Я въезжала в Мюроль, когда авернское радио перестало трещать. Эфир заполнила гитара Жан-Жака Гольдмана. Я сдвинула начало приема пациентов, не зная, долго ли жандармы меня продержат. И теперь предстояло как-то убить целый час. Сразу направиться в кабинет. Или смотаться домой, выпить кофе, проведать Габи. Он, наверное, еще валяется в постели. Пока я думала, Мюроль остался позади, и моя машина бодро петляла по виражам вдоль реки. Всего-то 5 километров наверх. Может, Габи уже включил кофеварку. Гитара Гольдмана все еще звучала, когда я увидела указатель с надписью «Фруа де Фон». Передо мной мост. Справа источник с красной водой, внизу ферма Амандины. Ничто не заставит забыть о тебе. Дверь фермы была открыта. И, не раздумывая, не пытаясь понять, что это взбрело мне в голову, я остановилась. Амандина Фонтен ждала меня на пороге. Не заметить мою машину, припаркованную во дворе, было невозможно. Я намеренно не стала скромничать, подкатила, как врач, на срочный вызов, затормозила, шурша гравием. «Что-то случилось, доктор?» — спросила Амандина. Притворялась она или на самом деле забеспокоилась? «Нет, не волнуйтесь, ничего такого. Я просто позволила себе заглянуть по-соседски. Я каждый день проезжаю мимо вашего дома. Вот и остановилась, чтобы узнать, как дела». Амандина смотрела недоверчиво. Я догадывалась, что она мне откажет, если я попрошу разрешения войти в дом. Что ж, моя врачебная сумка давала мне кое-какие права. Не оставив хозяйке выбора, я решительно направилась ко входу, и, к моему удивлению, она посторонилась. Я как бы, между прочим, спросила: «Том сейчас дома?» «Нет». Он поехал в бассейн на велосипеде. Вот и хорошо. Оглядывая большую комнату, отозвалась я, не зная, что сказать дальше. Взгляд пробежал по стопкам неглаженного белья и неубранным со стола тарелкам. В солнечных лучах, падавших через распахнутое окно, блестели открытые банки с вареньем. На скомканные кухонные полотенца налипла кошачья шерсть. В явно давно нетопленном камине были свалены в кучу книги, газеты и игрушки. Наконец я продолжила. «Вообще-то я пришла к вам, Амандина». «Ко мне? Почему?» «Потому что я врач. Я наблюдала за вами на кладбище. Вы едва держались на ногах. Амандина отлепилась от стены и выпрямилась, будто задремавший у Букингемского дворца часовой, которого на этом застукали. Это все жара и волнение. Теперь все прошло. Вам виднее. Я поглядела на ранец Тома, валявшийся в углу комнаты. На полуободранные обои, как будто Амандина собралась было их переклеить, а потом передумала. Настоявшие тут же на полу ящики с землей и какими-то непонятными растениями. «Доктор, я лечусь сама. Мне казалось, я внятно это объяснила». И для того, чтобы это стало еще более ясным, она указала взглядом на ящики с травами. Скорее всего, она соединяла лечение травами с гомеопатией. Воспользовавшись тем, что она отвлеклась, я продолжала оглядывать комнату. На стуле были свалены грудой определители горных цветов и грибов. На стенах — постеры. Пляж с выведенными на песке словами «Save the planet», дерево в форме сердца, земной шар в виде бомбы. Тик-так, тик-так. Тут же приколоты кнопками листки бумаги с переписанными от руки стихами. «Воспарение, Бодлера», «Столько лесов, Превера», «Час свидания, Верлена», «Чория, Чори». «Чория, Чори»? Я вздрогнула от неожиданности. Это самое известное стихотворение на баскском языке. Дети в школе учат его наизусть. Эстебан тоже его знал. И песню «Чория, Чори» умел играть на гитаре, даже сочинял новые аранжировки. Как этот текст оказался здесь, на стене Авернской фермы? Амандина и Том привезли его из Сен-Жан-де-Люс? Почему именно это стихотворение? И на баскском? Ни Том, ни Амандина, наверное, ни слова на нем не знают. В спину выстрелил голос Амандины. «Чего вам надо, доктор?» «Скажу откровенно, что-то в вас меня смущает. Толком не знаю, что. Может, то, как вы смотрите на моего сына, или то, что вы слишком часто торчите около моего дома. В чем дело? Это социальное расследование, да? Вам кажется, что у меня недостаточно чисто? Что я плохо воспитываю ребенка? Вы на меня донесете, куда следует?» Я замялась и из осторожности отошла подальше. «Да нет, что вы, ничего такого. Вы... у вас есть туалет?» Амандина уставилась на меня. Она ни на секунду не поверила, что мне внезапно приспичило. Она видела, что я тяну время, чтобы подольше за ней следить. Но как она могла отказать? «В глубине сада есть яма». Я пошутила. По коридору первая дверь слева. В туалете пахло сандалом. Тлели курительные палочки. К стенам были прикреплены скотчем рисунки Тома, нарисованные в разные годы. Сколько я ни искала, ничего особенного не нашла. Самые заурядные рисунки. Солнышко, небо, поляны с цветами, зеленые вулканы. Разве что на нескольких рисунках я увидела две фигурки, побольше и одну маленькую. Значит, у Тома есть папа. Разумеется, я с самого начала думала, что у Тома и Эстебана мог быть один отец. Но пришлось признать очевидное. Для подобного сходства никакого родства недостаточно. Я вгляделась внимательнее. Да нет, сколько ни разглядывай человечка, состоящего из палки и большой головы, он ничего не расскажет об отце Тома. Но на рисунке была дата — 19 мая 2013-го. Тому было 3 года. Остальная часть стены была отведена под рисунки к празднику матерей. Каждый год, чуть ли не с рождения Тома. 2013, 2014, 2015. Я остановилась перед рисунком 2016 года. На нем были изображены две сидящие кошки. Справа и слева от букета цветов. И написаны три слова. Три слова, которые вонзились мне в сердце. «майте», «зайтут», «ама». Три баскских слова, которые Эстебан так часто произносил. «Я люблю тебя, мама». Я как завороженная смотрела на рисунки следующих лет. 2017, 2018, 2019. Те же надписи. «Майте», «зайтут», «ама». Том узнал их не в Сен-Жан-де-Люс. И не полгода назад эти слова любви появились на его рисунках, когда ему исполнилось 6 лет, когда он научился писать. Но ведь он всегда жил здесь, в Аверне, родился в клинике в Иссуаре. Это указано в его медицинской карте. Почему Том писал на баскском? Эускара — язык басков, один из самых сложных и самых закрытых языков мира. Ему учат только в стране басков. За ее пределами практически никто на нем не говорит. Я вышла из туалета. На этот раз я сама с трудом держалась на ногах. «Все в порядке, доктор?» — ледяным тоном спросила Амандина. Она стояла, прислонившись к дымоходу. «Нет, не все. Я знала, что у меня не будет другого случая вернуться на ферму. Если мне суждено узнать правду, то здесь и сейчас». «Да, все хорошо. Не ожидала, что ваш сын пишет по-баскски». Амандина и глазом не моргнула. «Ну и что?» «Я прожила там 10 лет. Том говорит на баскском». «Доктор, по-моему, вас это не касается». Я не сдавалась. Мне больше нечего было терять. «Так вы баски?» «Прошлым летом мы на неделю съездили в Сен-Жан-де-Люс». «И ваш сын за неделю выучил язык?» Амандина смерила меня взглядом. На этот раз война была объявлена. «А что, если он особо одарен к языкам? Что вам нужно?» Что мне оставалось? Я выпалила. Защитить его. Ничего другого. Через 2 дня, 28 февраля, у него день рождения. «Спасибо, я в курсе. Поверьте, он получит подарки, и пирог у него будет. Можете так и написать в своем отчете для социальных служб». Ну, была не была. Я бросилась с головой в омут. У меня был сын. Его звали Эстебан. Он очень похож на Тома. Сейчас ему исполнилось бы 20. Амандина наставила на меня перепачканный в саже палец. «Почему вы говорите, его звали?» «Что ж, если я себя топлю, ничего уже не поделаешь». Он пропал. В день, когда ему исполнилось 10 лет. Я не хотела бы, чтобы это повторилось с Томом. Лицо Амандины исказило ярость. «Чтобы это повторилось с Томом? Доктор, я могла бы расценить это как угрозу. Уходите! Уйдите из моего дома! Уйдите из моей жизни и из жизни моего сына!» Она кивнула на дверь. «Прощайте, доктор! Не до свидания!» Рука, которую она протянула мне, была совершенно черной.